жизни. Ну и кроме того, свой архимаг им очень даже пригодился бы в клане. Денег у них уже столько, сколько не у многих гораздо более могущественных кланов имеется в распоряжении. А по составу магов, к сожалению, по-прежнему кот наплакал. Только в последние недели стали появляться маги 12-го разряда. А вот ни одного архимага до этого момента все еще и не было. И появление должника Эйсона — шанс, наконец, эту печальную ситуацию изменить к лучшему. Так что Аркош тут же ответил герцогу Картану. «Я немедленно скажу Сиднешу открыть портал около входа в Королевскую Академию Магии Аргента, чтобы архимаг Номиус смог примкнуть к нам в новой Академии Дерзких». Видно было по поднятым бровям герцога Картана, что тот сильно удивлен такой готовностью Аркоша принять чужака в месте, безопасность которого полностью связана с его секретностью. Но, тем не менее, он согласился отправить кого-нибудь сопроводить архимага Номиуса в нужное место, чтобы тот не заплутал по дороге. Глава 20. Грэдбэнк. Новое поместье в Зарокотане. Грандмаг Грэдбэнк прекрасно понимал, что быстро сходить в темное пятно невозможно, ведь внутри не работают порталы. Вступив на территорию темного пятна, даже Грандмаг теряет часть своей мощи. Ведь умение быстро перемещаться из одного королевства в другое является бесценной частью его боевой мощи. Неплохо всегда иметь возможность, натолкнувшись на слишком сильного врага, немедленно отступить в безопасное место. Впрочем, отряд Эйсона был слишком слаб, так что вне темного пятна он не мог рассчитывать на порталы, чтобы перемещаться при их помощи собственными силами. Поэтому возвращение отряда раньше, чем через 5-6 дней, как и обещал Эйсон, Грандмаг вовсе не ожидал. Спокойно себе выполнял заказ, сделанный Эйсоном перед уходом, и внучку свою успокаивал, используя коммуникационные порталы, чтобы она не переживала понапрасну. Мол, поход в темное пятно — дело непростое и может затянуться. Но на 9-й день Данжетта все же начала паниковать, и больше не получалось ее успокоить так же эффективно, как раньше. Да и сам Грэдбэнк начал тревожиться. Все же, действительно, несмотря на созданный им королевский артефакт, отряд-то состоит из откровенно слабых магов, которым не место в темном пятне. Не зря он и сам был откровенно против этого похода. Ну и кроме того, он со слов Данжетта знал, что большая часть членов клана охвачена унынием. Они тоже все больше начинают верить, что Эйсон и его команда никогда уже не вернутся, что они погибли в темном пятне. Эх, как же не хотелось старику делать то, что, как он чувствовал, он должен сделать в такой ситуации. А именно, припомнив свой старый разговор с Эйсоном, в котором тот предлагал разместить его лабораторию на территории клана Дерзких в Таргалдоре, и в самом деле переместиться вместе с ней и слугами туда. Но, собственно говоря, старик понимал, что просто-напросто обязан это сделать. Во-первых, Данжетта все больше беспокоилась, а он, будучи на территории другого королевства, конечно, не мог ее никак успокоить. А вот если он переместится из своего удобного особняка на территорию Академии Дерзких, то Данжетта не только будет все время рядом, но и он сможет занять ее работой в своей лаборатории, помочь ей дополнительно развить ее талант к артефакторике, в том числе обучить ее различным хитростям, о которых сам недавно узнал из трактата древних мудрецов по артефакторике. И, само собой, в присутствии любимого дедушки ей будет полегче пережить тревожные думы о пропавшем с отрядом мужа. Во-вторых, конечно, его очень беспокоило то, что в клане, по словам Данжетты, царило уныние. Грэдбэнк прекрасно понимал, какое важное значение для клана имел такой яркий лидер, как Эйсон. Все привыкли полагаться на его указания и рассчитывать на его сметку, и когда он исчез, клан начал погрязать в некое болото. На памяти старика немало кланов развалилось сугубо из-за того, что их клан-лидер погиб. Неизвестно, еще погиб Эйсон или нет, но все начиналось с такого же уныния. А потом, через какое-то время, и люди начинали из клана разбегаться, если не появлялось кого-то достаточно серьезного, способного всех сплотить. Грэдбэнк знал, что у Эйсона есть формальный заместитель, старик Аркош. Но у него и магический разряд невысокий, он больше администратор, чем тот, кто будет Сокланов вдохновлять на новые подвиги. Так что сейчас самое время для него, как для грандмага, переехать в клан дерзких. Как бы ни хотелось ему спокойно заниматься своими делами в новой лаборатории в уединенном особняке в лесу. Когда он появится в Таргалдоре, те, кто сомневался и расстраивался, немедленно приободрятся. Ведь в клане появится свой грандмаг. Да, сейчас на территории клана было два других грандмага, Сиднеш и Юрак. Но все прекрасно понимали, что это всего лишь телохранители супруги главы клана. И если она действительно погибла вместе с Эйсоном, то что им здесь делать дальше? Не сейчас, так вскоре герцог Картан их отзовет. А тут появится грандмаг, который заявит, что поддержит клан и поможет пережить тяжелые времена в отсутствии клан-лидера и не бросит клан, пока в его услугах будет потребность. Да, это точно воодушевит членов клана. Нет, клановую клятву Грэдбэнк принимать не собирался. Хорош он будет, если даст клятву стать частью дерзких, а через несколько дней, как ни в чем не бывало, появится Эйсон. Вот если точно станет понятно, что Эйсон погиб, как и остальные члены его команды, тогда он уже никуда не денется и станет по-настоящему частью дерзких, поставив своей задачей привести к власти в клане кого-то достаточно серьезного, чтобы у клана было хорошее будущее. И будет всячески помогать новому клан-лидеру, пока сам не помрет. Вздохнув, он связался с Аркошем и сообщил о своих намерениях. Старик так обрадовался, что Грэдбэнку стало совершенно ясно, что все его расчеты верны. Он нужен дерзким, и он нужен своей внучке. Грэдбэнк отдал слугам приказы, и те засуетились, начав собирать вещи. Эйсон. Неизвестная локация. Локация, в которую мы попали, оказалась воистину огромной. Мы кочевали по ней уже седьмой день, и не факт, что прошли какую-то значимую ее часть. И ведь двигались мы по ней достаточно быстро. Все же это не джунгли, где нужно постоянно прорубаться сквозь растительность. В отряде, конечно, наблюдалось определенное уныние. Тивадар переживал из-за того, что Данжета вообразит, что он погиб. Естественно, очень сильно из-за этого расстроится. Дело понятное. У Хастера и Корнелла тоже девушки были в клане, ребята тоже волновались, что они будут сильно переживать. Но волновались поменьше, чем Тивадар, потому как я был уверен, что и у Хастера, и у Корнелла это не первые и не последние девушки. Явно они не собираются на них жениться. Не нашли они еще девушек, которых готовы повести под венец. Нам вот с Джоан повезло, конечно, что мы вместе в эту экспедицию отправились. А так можно было только представить, что чувствовал бы тот, кто остался бы в Таргалдоре, не зная о судьбе другого. Эрли вот неплохо держалась, получше парней. Ее лучшая подружка Джоан была с ней, и братья тоже были рядом. Молодого человека у нее в данный момент никакого не было, иначе она не просила бы меня найти ей жениха. Но в целом надо отметить, что как бы члены отряда не переживали, на эффективности их действий это никак не сказывалось. Никто мух не ловил и не позволял эмоциям влиять на эффективность действий в борьбе с то и дело нападавшими на нас монстрами. Отряд все больше оттачивал свою результативность. Был уже вечер очередного седьмого дня, начиная с момента, как мы попали в эту локацию, когда я внезапно заметил почти прямо по курсу кое-что чрезвычайно интересное. «Отряд, двигаемся, как обычно. Никаких лишних движений», — приказал я. «Но имейте в виду, что в 200 метрах немножко слева по курсу явно стоит архимаг под скрытым. Сами тоже присмотритесь, только аккуратно». «Видите, в основании скалы большие кусты. Ветки у всех колышутся, кроме одного из них. Как я и просил, никто не сбился с темпа движения и не начал вертеть башкой по сторонам. Мы двигались, как и до этого. Вот что значит, команда хорошо сработалась. Архимаг, значит. Ясно, что это не грандмаг. Скрыт от грандмага я бы, конечно, заметить не смог». Впрочем, у нелюдей, насколько мне известно, грандмаги не так часто попадаются, как и у людей. Все же, чтобы стать грандмагом, должны быть определенные задатки. Вижу. «Думаешь, это кто-то из нелюдей?» — спросил меня Корнел. «Скорее всего, что так», — ответил я ему. «Представь, будь это человек, который сюда попал. Ему же прекрасно видно, что мы люди, так что он, по идее, должен был бы тут же броситься к нам, заметив наш отряд. Но нет ни малейшей попытки». Конечно, между разными королевствами и разными отрядами охотников есть определенные противоречия. Но он же должен понимать, что угодил в ловушку. А для человека, угодившего в ловушку, совершенно естественно искать общество других людей в попытке вместе выбраться. В такой ситуации люди объединяются, и никто не откажется принять архимага в свой отряд, что он должен прекрасно понимать. Это серьезное усиление команды и увеличение шансов выжить для всех. «Обалдеть!» — тихо сказала Джоан. «Неужто это наш первый нелюдь? Интересно, к какой именно расе он принадлежит?» «Схватим его и узнаем. Главное, чтобы не попытался сбежать. Отойдет он от кустов, и различить его под скрытым будет гораздо сложнее». «Эйсон, планируешь поймать его в ловушку, сделанную Грэдбэнком?» — спросил Илор сверху. Он летел под куполом барьера в виде призрака. «Будь у нас возможность немедленно убраться отсюда обратно в темное пятно, я бы использовал ловушку», — ответил я также тихо и с беззаботным видом, учитывая, что наши лица вполне могли быть видны архимагу при наличии острого зрения и, возможно, какого-нибудь серьезного артефакта, который усиливал его способности видеть далеко. «Но в нашем случае это будет глупо. Это же источник информации, который нам так нужен. И в данный момент нужен еще и для того, чтобы попытаться отсюда выбраться. Мало ли у него есть какая-нибудь ценная информация, что нам в этом поможет. Так что я предпочту использовать болтуна на архимаге. Моя бомба с болтуном должна сработать. Одна беда. Если мы не изменим резко курс, то должны пройти в 80 метрах от него. А если изменим курс, чтобы подобраться к нему поближе, то он может сообразить, что мы его заметили, удариться в бегство. А стоит он очень удачно для того, чтобы сбежать от нас. Вон, метрах в 50 от него есть какая-то расщелина, в которую он может нырнуть, и кто его знает, насколько она глубока. Эх, как жаль, что я не могу обращаться в монстров в этой локации. Вздохнул Илор, который под куполом в обличии призрака наверняка был не виден архимагу. Обратился бы в Хагрикса, ты бы мне подкинул бомбочку с болтуном. Я бы полетел да сбросил ему ее на голову, всего-то и делов, все бы прекрасно сработало. «И тем не менее имеем то, что имеем», — вздохнул я, — «так что надо работать с этим. Ладно, единственный вариант, который я вижу, чтобы его не спугнуть и при помощи болтуна заставить с нами сотрудничать без всякой беготни, это массово его атаковать бомбами с болтуном при помощи пращ. Сейчас я каждому передам по бомбе с болтуном. Делать это буду так, словно так оно и надо, мол, я просто передаю что-то каждому, словно часто так делаю. А вы с таким же видом, как будто это какая-то безделица, берите бомбы, чтобы не вызвать у него подозрений, что мы его заметили. Все отчетливо видят, где он находится». Члены команды нестройным хором подтвердили, что да. «Отлично. Бомбой нужно попасть по центру этого пятна, в котором воздух неподвижен, в отличие от воздуха вокруг него. Там и находится, собственно говоря, сам архимаг». Мы продолжали движение в прежнем темпе, все ближе подходя к архимагу. Я передал аккуратно каждому по бомбе. «Теперь медленно достаем прощи, только не одновременно», — приказал я. «По возможности делайте это незаметно. Доставайте прощу лучше всего той рукой, которую этот архимаг не должен видеть со своей нынешней позиции. Когда все будете готовы быстро вложить бомбочку в прощу и атаковать, скажите мне». Члены команды один за другим подтвердили готовность атаковать. Я тоже приготовил прощу к броску так, чтобы осталось только вложить в нее бомбочку и метнуть. Уж чем-чем и с прощами орудовать мы все очень хорошо наловчились. Когда постоянно передвигаешься при помощи эспандеров, которые обычно кидаешь из прощи, то накапливается колоссальный опыт использования этого вида оружия. Поэтому я оценивал шансы, что хоть кто-то да попадет в архимага достаточно высоко, процентов так в 80-90. А при таком процентном ожидании успеха в планируемой операции вполне можно действовать. Редко какая боевая операция имеет такой высокий процент успеха, судя по моему опыту. Выдал только последнее предостережение. Не забывайте, что вес бомбы отличается от веса эспандера. Она процентов на 20 легче. Хорошо, хоть форма похожая, но обязательно скорректируйте бросок, исходя из разного веса. Так-то, по идее, сами должны были все догадаться, но на всякий случай я должен был это сказать. Мало ли, человек увлечется какими-то другими мыслями и забудет про это. Казалось бы, что там разница в весе примерно на 20-30 граммов, но нет. Если этот фактор не учесть, снаряд из прощи полетит совсем не туда, куда нужно. Сделал себе заметку на будущее, что надо новые бомбы с болтуном изготавливать так, чтобы они по весу и форме полностью соответствовали нашим эспандерам. В этом случае вероятность попадания в Архимага при атаке всей нашей командой составляла бы 100%. Попало бы в него большинство членов команды, если не все. Главное, чтобы он после броска не переместился резко сам в сторону. У меня была тоже задумка, как это предотвратить, которую тотчас и озвучил. Сейчас начну отсчет. На счет один скастую вспышку в 30 метрах от Архимага. Он поневоле закроет глаза и застынет хоть на секунду-другую. Держите глаза закрытыми в этот момент все, а на счет ноль откроете и метнете бомбу из прощи. Все понятно? Бросок на счет ноль. Все подтвердили, что приняли мою команду. Хорошо, считаю. 3, 2, 1. На один скастовал вспышку, тут же прикрыв сам глаза. Но даже с прикрытыми глазами вложил бомбу в прощу, и когда открыл их на счет ноль, тут же и метнул в Архимага. Остальные бомбы полетели в Архимага практически одновременно с моей, настолько все наловчились обращаться с прощами. Пятно скрыто все же немного сместилось в сторону перед тем, как бомбы долетели. Но потом они взорвались, и когда дым рассеялся, я увидел, что пятно скрыто вновь застыло примерно в 1,5 метрах от прежнего местонахождения. Это был очень хороший признак. Явно болтун подействовал. «Сработало?» — спросила обеспокоенно Джоан. «Ну да, она же впервые видит, как используется бомба с болтуном». «Практически уверен в этом», — ответил я. «Ладно, двигаемся в сторону этого архимага». Подошли ближе. Минуты через 3 скрыт пропал, и мы увидели неподалеку от себя огромного орка. «Ну и страхолюдные же эти орки!» Одно дело, я раньше их на картинках, в книгах видел, а другое дело вот так вживую, в 30 метрах от себя увидеть. Мощные клыки, 4 штуки, торчат по углам пасти. Глаза налиты кровью. Это у них нормальное состояние. Кожа неприятного светло-зеленого оттенка. Но по росту и ширине плеч он выглядел точь-в-точь, как наш могучий йекер. Да, орки огромные ребята. Правда, в книгах пишут, что это так кажется, лишь пока не наткнешься на тролля. Вот те действительно шокируют своими огромными размерами. Доспехи тоже впечатляли. Серьезные такие доспехи, сразу было видно, сделаны хорошим мастером. Не хуже, чем у нас, если не лучше. Но изукрашены они все были черепами да бедренными костями. А там, где их не было, были очень достоверно изображены лужицы крови. Так что лишь на взгляд орков доспехи изукрашены, а на мой взгляд обезображены. Правда, сейчас, когда этот огромный орк спешил ко мне, радостно улыбаясь, настолько грозно его доспехи не выглядели, как должны были, если бы он бежал на нас со злобным оскалом, угрожая убить. Однако и улыбка его выглядела не очень. Обнажила множество других острых клыков, хоть и поменьше размером, чем те 4, что были видны и до того, как он открыл свой рот. Правильно пишут, что орки-хищники, в отличие от всеядных людей. Такая разница в строении зубов однозначно об этом свидетельствует. «У нас всего 20-25 минут», — сказал я членам команды. «Так что говорить с ним будем мы с Элором. Мы к этой встрече в наибольшей степени подготовлены», — предупредил я всех. «Эх, жаль, конечно, что орк. Лучше бы это было эльф или гоблин, языки которых мы хоть как-то изучали», — вздохнул Элор. Невозможно было с ним не согласиться. Правда, была надежда на то, что поскольку нелиди постоянно между собой ожесточенно воюют, то они обязательно должны знать языки друг друга, В особенности те нелюди, что регулярно посещают темное пятно. Трудно им иначе тут придется без знаний языков. Если они пленных возьмут после стычки с отрядом другой расы, на пальцах им с ними, что ли, пытаться объясняться? Глава 21. Первым делом я состряпал на эльфийском фразу «Говоришь ли ты по-эльфийски?» И когда орк приблизился, сразу же задал ему этот вопрос. Тот немедленно ответил. «Боха, господин!» Я кивнул Элору. Тот спросил его на гоблинском, говорит ли он по-гоблински. Орк закивал и сказал что-то. Элор перевел. Говорит, что очень хорошо. «Отлично, Элор, вот тебе список вопросов. Задавай их один за другим». «Как все же хорошо, когда спать тебе надо в два раза меньше, чем другим, чтобы нормально себя чувствовать. Хороший у меня артефакт», — подумал я. «Очень бы хотелось такие же для других членов клана найти, но пока нигде не попадались. Повезло все же, что мы тогда на нужный портал наткнулись, и я смог себе его соорудить из трофеев. И вот благодаря этому свободному времени я и сообразил подготовить такой список вопросов. На случай, если захваченный нелюдь не будет говорить на эльфийском языке, понадобятся услуги Элора. Но и для себя тоже решил, что такое может пригодиться, учитывая, что допрос под болтуном нужно будет проводить в большой спешке, и чего-то запросто можно забыть». Элор начал расспрашивать орка. Правда, разговор долго не продлился. Орк вдруг спросил меня на хельском языке, знаю ли я этот язык. Приятно удивленный этим вопросом, я кивнул, и тогда орк сказал. «Отлично, господин. Давайте тогда общаться с вами, а не с вашим неуклюжим помощником на хельском языке». «Откуда ты его так хорошо знаешь?» — не удержался я от вопроса. «Господин, у меня очень много рабов, людей. Последние 100 лет наш клан именно этим и занимался. Перепродавал людей, пойманных другими отрядами орков. Раньше я работал с рабами в клановом поместье, но вот сейчас решил сам наведаться в темное пятно с одним из отрядов дружественного клана. На перепродаже, конечно, тоже неплохо зарабатываешь, но если сам поймаешь человека в хорошей физической форме, чтобы продать его в рабство, прибыль совсем другая по размеру», — ответил орк. «И многие из нелюдей так же хорошо знают человеческий язык, как и ты». «Нет, немногие», — ответил тут же орк. «Мне просто это было необходимо, потому что я очень давно занимаюсь работорговлей. Для меня очень важно выяснить точный потенциал каждого раба. Чем больше о нем узнаешь полезного, тем дороже сможешь его продать. А переводчик же не каждый раз под рукой окажется. Да и можно просто постоять рядом с рабами, когда они беседуют между собой, не подозревая, что кто-то знает их язык, когда рядом нет переводчика. Так гораздо больше узнаешь о них, а то некоторые подлецы при допросе не желают рассказывать о себе подлинную информацию. Вот я и решил, что для меня имеет смысл выучить один из самых распространенных человеческих языков, который большинство рабов точно будет знать». «Ну да, логично», — подумал я. «Действительно, хельский язык чрезвычайно широко известен среди людей образованных, а в темное пятно другие не попадают обычно. Никто ниже мага 12-го разряда туда и не отправится. А представить себе необразованного мага 12-го разряда мне достаточно сложно. Несомненно, что есть и такие, но все же подавляющая часть из них уже имеет за плечами какое-нибудь серьезное образование или серьезного учителя, и прочитали огромное количество книг, в том числе и на хельском языке. А за пределами темного пятна нелюди обычно атакуют крупные города, где тоже полно грамотного народа. В сельскую местность они обычно не лезут, не очень им нужны крестьяне в качестве рабов». «Все правильно, орк сказал. Чем больше человек умеет, тем он ценнее, как добыча». «Значит, мы поймали работорговца. Трудно найти более ненавистного для людей представителя нелюдей. Но моральная точка зрения меня сейчас не интересовала. Главное сейчас, что нам сильно повезло, такой пленник должен очень много знать из того, что нам нужно. И Лор молча вернул мне список, и мы начали обстоятельный разговор по нему с орком уже на хельском языке. Велел ему отвечать быстро, не задумываясь, сам задавал вопросы тоже быстро. Я, правда, иногда, пользуясь хельским языком, делал какие-то ошибки. Орк тоже. У нас обоих знание языка было рабочим, но не блестящим. И, видимо, в том случае, когда ошибки, что мы делали, меняли смысл, Илор немедленно поправлял нас, как уроженец хельского королевства. Я обратил внимание, что орк очень сильно нервничает по этому поводу. В особенности, когда Илор поправлял то, что говорю я. Он тогда прям-таки злобно скалил клыки в его адрес. Понятное дело, если для него под влиянием болтуна я хозяин, которому он полностью готов подчиняться и плевать, к какой расе я принадлежу, то все остальные члены моего отряда для него всего лишь потенциальные рабы, которые, как он привык, не должны иметь никакого права слова. А тут, понимаешь, Лор и господина поправляют его самого. Была у меня идея как-то договориться с нелюдями совместно выступить против высших демонов, когда дело дойдет до войны с ними у людей. Поэтому один из моих первых вопросов в адрес орка был как раз об этом. Спросил его, возможно ли, что орки станут верными союзниками людей, если понадобится выступить против какого-то другого сильного врага. Кровожадно ухмыльнувшись, орк ответил: «Господин, при всем уважении лично к вам, никогда ни орки, ни эльфы, ни гномы, ни гоблины, ни тролли не будут считать людей равноправными союзниками. Такие союзы были возможны только в древности, когда люди были совершенно другими. Они были так сильны, что создавали для нас много проблем. Но многие сейчас не верят в то, что когда-то вообще был такой период. Я знаю о нем только потому, что читал об этом в книгах очень серьезных историков нашего народа. А сейчас люди — всего лишь глупое мясо, которое годится только для рабского труда. Заключить союз с людьми для любой высшей расы — это позорить себя перед всеми другими. Никто не заключает союзы с расой рабов». Члены отряда переглянулись. Никому не было приятно слышать такое про людскую расу, так что и обиделись члены моей команды, конечно, тоже. Я это просто краем глаза отметил, сам не стал ничем таким заниматься, в том числе и обидами. Я и так знаю, что люди сейчас не так могущественны, как были в древности, да и время дорого. Действия болтуна на орках я никогда не проверял, вдруг он раньше вырубится, чем человек. Скажи, легко ли освоить телепатию или невидимые коммуникационные порталы? Тоже один из самых важных вопросов, что меня интересовал. Завидно мне было, что высшие демоны посредством невидимых коммуникационных порталов между собой общаются. Это же только представить можно, как мы усилим наш потенциал, если в любом месте отряд может разойтись во все стороны и координировать свою деятельность хоть через десятки километров, незаметно ни для кого. «Порталы легко, господин», — осклабился орк. «Есть специальное заклинание. Его можно использовать, начиная с разряда архимага и выше. Кастуешь его, и в течение часа можешь пользоваться этими невидимыми коммуникационными порталами. Но почти никто этого не делает без крайней нужды». «Почему?» — спросил я. «Потому что существует достаточно доступный артефакт, который позволяет прослушивать все эти разговоры. Так что общаться при помощи этого заклинания все равно, что выкрикивать свои сокровенные тайны на сотни километров вокруг, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться». «Тебе известно это заклинание и схема этого артефакта?» — тут же спросил я орка. «Нет, господин, я не артефактор. И учитывая, насколько уязвима эта связь, я ей сам не пользуюсь. Правда, заклинание смогу припомнить, если посижу в трансе. Но сам этот артефакт у меня на родине достаточно просто приобрести, он не такой дорогой. Есть любители, когда совсем скучно, нацепив этот артефакт, подслушивать тех, кто по глупости пользуется этой связью. Обычно, конечно, так общаются между собой не самые умные орки. Ну, иногда кое-что интересное все же удается подслушать. Тут уже все зависит от везения. Если я стану архимагом и скастую это заклинание, я смогу общаться при его помощи с представителями других рас? — спросил я. Общаться, да, но не подслушивать. И передавать общение можно только тому, кого лично знаешь. Точно так же можно принимать и обращение от него. А что касается телепатии, про которую вы тоже спрашивали, то ей владеют только высшие демоны. Говорят, некоторые из них точно способны читать чужие мысли. Давно уже заметили во время торговых переговоров, что у высших демонов они очень уж споро ладятся. Как будто они знают и все цены, и все козыри, что у нас есть. Теперь на торговые переговоры к высшим демонам обычно отправляют только тех, кто мало что знает важного. Перед ними просто ставят задачи, о каких ценах и объемах товаров нужно договориться. А все остальные, кто владеет ценной информацией, если вдруг возникнет тоже желание присоединиться к таким переговорам, обязательно используют артефакты, препятствующие телепатии. Они, правда, дорогие. Удобнее все же послать на переговоры кого-то, кто ничего особенно важного и не знает. Ладно, с этим ясно. Детали обдумаю потом, сейчас некогда. Тут же задал следующий вопрос. Что ты знаешь о древних мудрецах людской расы? Достаточно немного. Что они были, а потом боги их прокляли, по-моему, всех и перебили заодно. Отлично, версия из той книги подтверждается. А за что перебили, тебе известно? Так всем известно, кто интересуется вопросом. Пожал плечами орк равнодушно. Люди создали новую расу высших демонов. За это богами были наказаны. Опасный вопрос. Но я задал его, исходя из того, что хотя члены моей команды и слушают внимательно наш разговор, никто из них не знает, что высшие демоны прямо сейчас находятся среди людей в обличии марконов. А так-то да, важную информацию мы сейчас обсуждаем. Наверняка высшие демоны будут очень недовольны, что кто-то из людей ей владеет, если узнает про нее при помощи той же телепатии, к примеру. Но не так все и страшно. Да, теоретически кто-то из членов команды, та же самая Джоан, к примеру, может через какое-то время оказаться поблизости от Маркона, который владеет телепатией. На балу, к примеру. Но Джоан сейчас никуда не выходит без артефакта, который препятствует кому-либо читать ее мысли. А что касается Корнелла или Тивадара, которые, как высокопоставленные члены клана и мои братья, могут оказаться на каком-то серьезном мероприятии, где будут и Марконы, то очень сомневаюсь, что мои братья вдруг будут думать о высших демонах и вопросе их возникновения в древности прямо на этом приеме. Тивадару вообще не свойственно вдаваться во всякие философствования. А Корнелл, скорее всего, какую-нибудь красивую девушку будет себе подыскивать и будет думать сугубо об этом. Ну, о чем думает Эрли, оказавшись на балу, и так всем известно. О красивых нарядах на других девушках и нужно ли ей самой что-то похожее. А теперь, похоже, о будущем муже тоже начинает задумываться. Жалко даже Маркона, что мысли ее вдруг решит прочитать. «Что тебе известно о высших демонах? Чем еще, помимо владения телепатией, они отличаются от орков, эльфов, гоблинов, гномов и троллей?» — спросил я. «Да не так и много, что известно», — пожал плечами орк, а затем стал со старательным видом, наморщив лоб, рассказывать. «Зря люди, конечно, создали эту расу. Опасны эти твари. Действуют все как один. Проникать на их территорию особого смысла нет. Добычи достаточно мало, а риска очень много. У них весьма изощренная система сигнализации. Едва они обнаружат проникновение на свою территорию, как обрушиваются всей массой на того, кто неосторожно вторгся. Не справиться с теми, кто вторгся отряд из 10 высших демонов. Они пришлют сотню. Не справится сотня, туда во мгновение ока перебросят 5 сотен. В качестве рабов они не годятся. Послушного раба из высшего демона сделать невозможно. Все попытки провалились. Даже под угрозой смерти пленник, вместо того, чтобы быть послушным рабом, выбирает смерть. Другое дело люди. Многие пойманы люди без всякого артефакторного ошейника, охотно сотрудничать со своими хозяевами. Делают все, что от них требуется. — Ну да, — подумал я, — логично. Наверняка высшие демоны очень не любят вспоминать те времена, когда они были рабами у высших мудрецов человеческой расы. Для них это настолько унизительное воспоминание, что они готовы скорее погибнуть, чем быть обращенными в рабство. Но этот своеобразный образ мышления... У них какой-то просто невероятный коллективизм, который у людей напрочь отсутствует. Вся раса демонов — это фактически одно королевство, или даже, вернее сказать, империя, и они действуют все как один в ее интересах. — Ну и с трофеями на их территории достаточно тяжело, — поморщился орк. — Золото они не уважают. Артефакты у них хорошие, но легче убить пленного высшего демона, чем заставить рассказать о том, как именно работают его артефакты. Вот торговать с ними можно, но они не любят общаться с большим количеством торговцев от любой из рас. Назначили специальные пункты на своей территории, а также определенный клан от каждой расы, который имеет право с ними торговать. Это, конечно, везунчики-счастливчики, которые очень много зарабатывают на этом, поскольку некоторые артефакты и технологии от высших демонов, как говорят, достаточно хороши. Но они их фактически не продают, раз уж золото не уважают, а меняют на другие интересные технологии и артефакты. И это основной, господин, что я знаю о высших демонах, — заключил орк. Сам я не очень ими интересовался, никогда с ними не воевал и не торговал. Мой клан в целом специализируется на работорговле, скупая пленников у отрядов, что заходят к вам через темное пятно, и перепродавая. И именно с работорговли мы получаем свою прибыль, а высших демонов мы никогда не видели. Я даже не слышал, чтобы они встречались на территории темного пятна. — Ты знаешь, как выбраться из этой ловушки, в которую мы все попали? — спросил я. — Нет, господин. Иначе меня бы тут давно уже не было. У нас был отряд из 8 членов, 6 архимагов, да 2 мага 12 разряда. Когда мы случайно угодили в эту ловушку, в живых после бойни на грудь костей остался я один. И то за счет особого артефакта, вызывающего родство с монстрами. Подавляющее большинство из них не хочет меня атаковать. Я тут же вспомнил про то, что и сам хотел навестить одну портальную локацию, в которой можно найти трофеи для вот такого вот артефакта. Но забегался, не успел этого сделать. Ну что же, повезло, что удалось добыть готовый артефакт. «Покажи артефакт, расскажи, как его привязать и использовать», — приказал я пленнику. Орк очень быстро показал. Сняв с него артефакт, я тут же кинул его Эрли, приказав привязать к себе. Уж больно часто моя сестричка влипает во всякие неприятности, и у нее нет вулканического элементаля. И только 2 защитных артефакта, а не 3, как у моей супруги. Так что уверен, что Джован не обидится, — подумал я. «Как могут люди попасть через темное пятно в ваш мир к оркам?» — спросил я пленника. «Только в качестве рабов, господин», — ответил орк. «Со специальными артефакторами, ошейниками на шее. В этом виде порталы признают их собственностью орков. Их можно провести к себе на родину». «Как действует этот артефакторный ошейник?» — решил уточнить я. «Хозяин своего раба может заставить его сделать что угодно. Неподчинение карается болью. Если будешь слишком упорно сопротивляться, от нее и погибнуть можно». «Можно ли без такого ошейника потом выбраться, если ты человек с территории орков обратно в темное пятно?» — добавил я вопрос. Орк вопроса удивился. «Никто никогда не проверял, господин. Зачем же ценного раба отправлять туда, где он погибнет или сбежит? Ну, думаю, препятствий быть не должно. Хотя, погодите, господин, что-то припоминаю». «Да, точно», — вспомнил орк. «Есть у меня один знакомый, который со старившихся человеческих рабов когда-то выкидывал в портал, ведущий в темное пятно. Пьян был, вот, и развлекался. Но ошейник денег стоит, а он сквалыга, которых еще поискать. Так что он точно их снимал, прежде чем выкинуть стариков на растерзание монстрам в темное пятно. Сказав это, орк обмяк и рухнул на спину, мгновенно заснув. Прикинув время нашего разговора, я довольно кивнул, продержался 25 минут. Не повезло, что орк понятия не имеет сам, как отсюда выбраться. Эта ловушка ему незнакома, как и выход из нее. Ну что же, значит, надо самим озаботиться тем, как нам отсюда спасаться. По этому моменту ничего не изменилось, как ни жаль. Но в любом случае, к моменту, когда орк обмяк и упал, мы успели получить от него просто титанический объем информации. Это была неслыханная удача. Я, исходя из ожидаемых проблем с языком, был уверен, что и треть записанных мной вопросов не успею задать, пока он от болтуна не потеряет сознание, а услышал ответы почти на все. Сколько же мы всего интересного от орка узнали? Да, однозначно, этот поход в темное пятно был моей лучшей идеей по сбору необходимой нам информации, даже несмотря на то незавидное положение, в котором мы сейчас оказались, угодив в ловушку. Если нам удастся из нее выбраться, война с высшими демонами имеет шанс пойти совершенно по другому пути. Глава 22. «Отлично», — сказал я, довольно потирая руки. Так, артефакты и доспехи все с орка снять, руки связать. Устроим сейчас небольшой привал, обсудим все, что узнали от него. Обсуждение не затянулось. Все были в восторге от новых знаний, но никуда не делась самая актуальная проблема, что перед нами стояла. Нам нужно выбраться из ловушки. И раз как это сделать орку неизвестно, значит, несмотря на наличие у нас теперь пленника, необходимо было двигаться и дальше в поисках выхода из локации. Но пленник весил прилично, орки здоровенные. Даже без доспехов его вес был точно больше 140 килограммов. Был простой вариант — забросить пленника в одну из тех трех ловушек, что дал мне с собой Гридбанк. Заодно можно проверить, как она работает. А саму ловушку с пленником закинуть в пространственное хранилище, вот и не будет никакой проблемы, как его транспортировать. Хотя, в принципе, я в словах Грандмага не сомневался. Сказал, что ловушка должна сработать на нелюдях, значит, так оно и есть. Но закидывать пленника в ловушку будет правильным шагом только в том случае, если мы отсюда выберемся еще до того, как он начнется от воздействия болтуна. Учитывая, сколько мы здесь уже бродим, шансы, что мы выберемся отсюда так быстро, почти равны нулю. Ну и главный вопрос — зачем мне был нужен нелюдь? Для того, чтобы получать от него информацию. Ведь ловушка для нелюдей — это дорогой одноразовый артефакт. Мы сейчас обдумаем все, что услышали, и наверняка у нас возникнут новые вопросы к нему. Захочется снова его допросить. Чтобы это сделать, придется выпускать его из ловушки, которая тут же разрушится. Да, это простой путь, но с моей точки зрения для нас сейчас не очень хороший. Дороговато он нам обойдется. Так что я принял другое решение. Мы быстренько срезали два молодых деревца, ободрали сучья, достали из пространственного хранилища шкуру и соорудили обычные носилки, на которые водрузили огромную тушу орка. Тут же подняли носилки вдвоем с Корнелом, приноравливаясь к ноше. Какой же он тяжелый. Как бы не тяжелее даже, чем Йекер. Да, вполне может быть, что кости орков более плотные, чем у людей, вот и вес больше человеческого. А с другой стороны, тут мне пришло в голову, что мы, поймав этого рабовладельца и работорговца, решили проблемы с доспехами высшего качества для Йекера. Наверняка доспехи пленника придутся ему впору. Накинули на голову орка мешок. Нечего давать ему возможность осмотреться вокруг, когда он начнется. Естественно, что проклятие болтуна на нелюдях я никогда раньше не использовал. Поэтому у меня не было точного расчета, когда именно пленник должен начнуться. Правда, пока что болтун действовал на орка точно так же, как на людей. Пленник неплохо продержался, конечно, но 25 минут — это пределы для человека. И минимум несколько человек, которых я допрашивал на моей памяти, это время точно выдержали. Интересно, начнется он как человек в промежутке от 12 до 16 часов? Принялся прикидывать, какой от пленника можно будет ожидать реакцию. Когда он очнется, раз уж я решил не закидывать его в одноразовую ловушку, а тащить на носилках. Архимаг все же. Самое главное, конечно, что он, когда очнется от болтуна, забудет обо всем, что произошло с ним в последние минуты перед тем, как его атаковали при помощи этого проклятия. А это значит, что когда орк очнется, то он вообще не поймет, что с ним произошло. Лежит связанный, на голове мешок. Кто угодно в такой ситуации может запаниковать и начать делать глупости. Хотя глупости глупостям рознь. Вряд ли он тут же начнет швыряться заклинаниями налево и направо, не видя, кого атакует. Он все же будет прекрасно помнить, что находится в опасной локации, где большинству монстров он на один укус. И выжил пока что только потому, что не наткнулся еще на монстра, которому будет плевать на его артефакт, что заставляет большинство монстров на него не обращать внимания. Вряд ли он сразу сообразит, что этого артефакта на нем уже нет. Думаю, первым делом он, очнувшись, должен использовать скрыт. Это самое логичное действие для боевого архимага, который знает, что находится в такой опасной локации, где без скрыта его могут немедленно сожрать. Есть, правда, еще и вариант, что в случае, если у него совсем крепкие нервы, то он все же сообразит, что попал в плен, прежде чем инстинктивно скастует скрыт, по которому станет ясно, что он очнулся. Вот тогда, конечно, нам придется сложнее. В этом случае он будет лежать неподвижно и прислушиваться, пытаясь по разговорам понять, что происходит вокруг него. А потом, если решит, что появился шанс на побег, скастует какое-нибудь заклинание, которое уничтожит мешок на голове, чтобы увидеть своих врагов и атаковать их уже целенаправленно. Ну что же. У каждого из нас есть мощные защитные артефакты, которые точно должны выдержать атаку со стороны архимага. Закончив с носилками, начали обсуждать то, что мы услышали от архимага. «Эйсон», — спросил меня Джоан, — «скажи, почему ты расспрашивал пленника вот так подробно именно про телепатию и невидимые коммуникационные порталы? Лично я думал, что это сказки о древних временах, когда якобы кто-то так умел». Но и слышала разные истории о монстрах, что якобы пользуются телепатией. А ты, получается, знал об этом, раз задавал такие конкретные вопросы. А мне почему раньше не сказал? Ну, милая, я много чего знаю, чем не успеваю поделиться, — развел я руками. То одна книга попадется, то другая. Попробуй тут вспомнить, что и с кем я конкретно обсуждал. Упс. Понял по лицу Джоан, что неудачно выразился. Она нахмурилась и сказала, «Про всех, с кем ты что-то обсуждал, Эйсон, тебе не обязательно помнить, но обсуждать важные вещи со своей женой было бы очень даже неплохо». «Хорошо, я поняла. Буду тебя теперь целенаправленно расспрашивать, что нового ты узнал за день, чтобы потом не было новых сюрпризов, чтобы не оказалось, что у тебя давно есть какая-то крайне интересная информация, а я узнаю о ней просто случайно». Когда какой-то орк по дороге попадается. Ох, если бы Джоан знала, сколько еще у меня всяких секретов от нее. Ну, хоть немного полегче стало теперь, когда про болтуна и поднятие призраков рассказал. Правда, это вовсе не самые важные мои тайны, что я вынужден пока что от нее хранить. А зачем ты расспрашивал про высших демонов? Тут же задала следующий вопрос жена. Неужто собрался в экспедиции в черный портал? Мне кажется, что вот к ней-то мы еще точно не готовы. — Ну, кто его знает, — пожал я плечами. — Может, однажды и придется туда забраться. — А с другой стороны, очень хорошо, что спросил. Одобрительно кивнула Джоан. — Я вот понятия не имела, что высших демонов создали люди, а теперь мы про это узнали. Это очень интересная информация. Она очень многое меняет. — Ну да, в этом я с супругой был готов полностью согласиться. Сам, когда об этом недавно узнал, был поражен. И, конечно, не стал я говорить, что уже знаю об этом, а то точно новый поток возмущения бы на меня обрушился. Двинулись дальше, таща орка на носилках. Девушек, понятное дело, мы к этой работе не подпустили, сами тащили его, сменяясь каждые полчаса. Правда, учитывая, что парней было пятеро, пришлось продумать сложный график смен, чтобы все могли поучаствовать в процессе на равных. В нашем возрасте в целом полезно тяжести таскать. Я нашел также в сумке пространственное хранилище, котором у меня были три ловушки для нелюдей. На случай, если вдруг будет какая-то уж совсем серьезная атака монстров, и придется нам срочно удирать при помощи эспандеров. Повесил одну из ловушек на плечо, чтобы всегда была под рукой. Такого ценного пленника я ни в коем случае не брошу. Закину его тогда в ловушку и заберу с собой. Это сколько он всего еще знает, что нам просто-напросто необходимо узнать. Шли и обсуждали то, что уже узнали от пленника. А на следующем привале мы начали изучать его вещи. Не успел я его расспросить о его вещах. Были вопросы поважнее. Но ничего страшного, с этим мы и сами способны разобраться. Попало нам в руки два пространственных хранилища. Нашли ровное местечко, на котором было минимум камней, устелили его шкурами и из обоих пространственных хранилищ на них все вывалили. В одном из них оказались различные трофеи с монстров. Похоже, этот отряд, которому принадлежал архимаг, немало поколесил по темному пятну, прежде чем в ту же ловушку, что и мы, попался. Интересно, это личная добыча пленника с убитых монстров? Или в его пространственное хранилище собирали всю добычу отряда? Потому что трофеев тут было достаточно много. Большую часть из них я узнал. Эти трофеи описывались в книге королевской династии Юнекского королевства. А вот часть мне была абсолютно незнакома. Вот, кстати говоря, еще одна дополнительная выгода с пленника. Он нам должен еще и рассказать про всех монстров, которые ему известны на территории темного пятна или в каких-нибудь пространственных локациях, которые посещают отряды орков. И что не менее важно, какие трофеи с них можно брать и каким образом их использовать. Ну и цены, само собой, нам тоже на эти трофеи укажут. Уверен, что будет много полезной информации, в том числе и для наших артефакторов, Грэдбэнка и Джерела. Подумал, правда, что вряд ли я услышу особенно много на эти темы от рабовладельца, который в первый раз отправился сам на территорию темного пятна. А с другой стороны, заранее расстраиваться тоже нет смысла. Мало ли он несколько лет готовился к этому путешествию, изучая в том числе и опасных монстров, а также и трофеи, которые имеет смысл с них брать. Сами пространственные хранилища, кстати, тоже были очень неплохие. На уровне наших собственных, которые очень редко встречаются даже у самых серьезных кланов на Земле, с повышенной вместимостью из-за внушительных размеров. А это вполне могло означать, что орки тоже в курсе, как их можно добывать, знают о тех же самых способах, которые среди людей еще недавно были известны только мне. А вот из второго хранилища, судя по всему, посыпались личные вещи орка. К ним наверняка относились полтора десятка книг, с которых я сразу же и начал. Но все они оказались на орочьем языке, о котором у нас в данный момент не было ни малейшего представления. Пожалуй, вернее будет даже так сказать, скорее всего оказались на орочьем языке, учитывая, что их владелец относится к этой расе. Мы немного уже разбирались в эльфийском и гоблинском языках, но языки гномов, орков и троллей нам были абсолютно неизвестны. Еще было много всякой одежды, и даже нашлись запасные доспехи. Увидев их, я покачал головой. Доспехи тоже были приличные, не хуже тех, что были на самом орке. Повезло же Екеру. Теперь у него будут еще и сменные доспехи, кроме тех, что мы уже сняли с орка. Все равно больше никому из нашего клана они не придутся по размеру. Даже Вородера, если вздумает их нацепить, будет весьма странно в них выглядеть. Придется набивать в них много всякой ваты или тряпья для того, чтобы они на нем не болтались. Ясно, что заниматься таким никто не будет. Доспехи должны быть максимально удобны и ощущаться, как вторая кожа, иначе толка особого в них никакого и не имеется, подведут тебя и могут стать причиной твоей гибели. Кроме того, в хранилище было множество всякой еды. Вернее, вначале мы не поняли, что это еда. Заинтересовались, обнаружив множество ящичков из какого-то светлого легкого металла. Открыли их, а внутри оказались горячие блюда. Ну что же. Логично. Мы также едой запасались, когда шли в темное пятно. А кроме личных вещей, нашлось в этом пространственном хранилище Еще 4 десятка артефакторных ошейников. Учитывая, что мы только что обсуждали с пленником, никаких сомнений быть не могло. Это те самые артефакторные ошейники для рабов, о которых он рассказывал. «Интересно, какие планы были у работорговца, когда он шел в темное пятно?» — подумал я. «Надо будет его потом расспросить подробнее. Узнать, зачем ему 4 десятка ошейников, если их отряд только в темное пятно собирался. Неужто надеялись такое количество рабов набрать из пойманных охотников на территории темного пятна? Но, конечно, расспрашивать об этом я буду не в ближайшие разы. Пока что у меня много других, более важных вопросов к орку было. И весь заранее подготовленный список мы с ним не успели осилить. И новые вопросы по ходу разговора с ним появились. Естественно, в приоритете были высшие демоны. Некоторые практические шаги для будущих действий против высших демонов на основе полученной от орка информации я начал обдумывать уже сейчас. Да взять хотя бы тот же самый артефакт, который позволяет прослушивать переговоры по скрытым коммуникационным порталам. Если мне удастся им разжиться, то я немедленно начну прослушивать разговоры высших демонов. Сам лично, скорее всего, не потяну, времени не хватит, но это, наверное, тот самый случай, когда я готов посвятить кого-то в свою тайну. Кого-то спокойного и уравновешенного, кто сможет, понимая, насколько это важно, днями и ночами прослушивать все переговоры высших демонов и фиксировать их. Хотя тут, скорее всего, одного человека не хватит. Спать же тоже когда-то надо. Значит, мне понадобится как минимум двое добровольцев. Найду я таких людей. Возможная выгода, я буду знать все, что задумали высшие демоны, полностью окупает риск, на который я раньше не решался пойти. Это совершенно конкретная необходимость, ради которой эту тайну можно раскрыть. Да, это должно сработать. Высшие демоны весьма презрительно относятся к современным людям. Прекрасно понимают, что нынешний уровень артефакторики весьма далек от того, что был при древних мудрецах. Значит, им и в голову не придет, что кто-то из людей может располагать подобным артефактом. Возможно, у них есть какие-то опасения по поводу нелюдей. Но вряд ли они сильно много об этом думают. Нелюди все же в темном пятне появляются наиболее часто, как все знают. Если отряд нелюдей вырывается вдруг из темного пятна, то об этом достаточно быстро становится известно, потому что времени нелюди зря не теряют. Начинают грабить и захватывать рабов. Информация о таком набеге максимально быстро распространяется. А учитывая, что у высших демонов хозяева, как правило, весьма влиятельные люди, то и они узнают об этом тотчас же. И кто мешает высшим демонам, на то время, пока нелюди не выгонят обратно на территории темного пятна, на которой дальше их преследовать слишком опасно, или не перебьют, хранить молчание, не общаясь между собой. Да и в целом, риски, наверное, достаточно малы с их точки зрения, что кто-то, перехватив их переговоры, сможет понять, кто их ведет и по какому поводу. Даже если прикинуть, что какой-то нелюдь проник потихоньку в людской мир и, в отличие от привычной тактики охотничьих отрядов, нелюдей не грабит, не убивает и не захватывает рабов, а сидит вот с таким вот хитрым артефактом, что позволяет перехватывать переговоры, то, что он услышит из переговоров высших демонов, очень вряд ли поможет ему понять всю картину происходящего. Они же, я думаю, в общении между собой постоянно не говорят: «Это мы, высшие демоны, сидим под прикрытием безобидных питомцев, которые так нравятся людям, и готовимся однажды начать всех их убивать, кроме тех, которых мы успели себе подчинить или наметить для вербовки в свою армию». Нет, конечно. Там всякие разнообразные переговоры, слушая которые, тот, кто не в теме, долго не сможет понять, кто и с какой целью их ведет. Так что, скорее всего, высшие демоны рассчитывают на то, что если даже какой-то нелюдь сможет прослушать их переговоры, то ничего не поймет и забросит это занятие, занявшись своими делами, ради которых выбрался из темного пятна. Глава 23. Да. Эта информация может быть бесценной именно для меня, потому что я совершенно точно знаю, что ведут подобные переговоры именно высшие демоны. Так что мне достаточно действительно посадить всего пару человек, которые будут 24 часа в сутки прослушивать их. И тогда уже высшим демонам не удастся устроить никакой неприятный сюрприз, как для дерзких, так и для наших реальных или потенциальных союзников. Правда, подумав об этом, я поморщился. Тут тоже действовать нужно будет с умом. Если я начну пресекать любые коварные планы высших демонов,